В начале мая все заговорили об аварии на Чернобыльской атомной станции. В нашей стране об этом узнали, как водится, из передач западных радиостанций. С огромной неохотой, не сразу, полунамеками, но власть все же признала очевидное. Хотя первую неделю слуги народа как в рот воды набрали, и первомайские демонстрации не отменяли в Киеве и близлежащих городах. Да и зачем? Нечего панику сеять. Народ выходит на улицы, веселый, целыми семьями, с детишками, шарики несут, портреты вождей, знамена. На транспарантах благодарность родной коммунистической партии за заботу. А то, что радиационный фон раз в 100 завышен, так мы же не японцы со счетчиком Гейгера всюду разгуливать. А сколько потом прожили эти участники праздника весны и труда, не нам знать. Бог дал, Бог взял. Первые, самые страшные 2 дня даже жители Припяти не предупреждали об опасности и не рассказывали, как себя вести, чтобы уменьшить риск лучевой болезни. Зато потом взяли и махом эвакуировали всех. А тех, кто сам побежал, стали с милицией хватать на вокзалах и по санаториям да по больницам распихивать. Часть таких стихийных чернобыльских беженцев, которых встречали наряды милиции и скорой помощи на Киевском вокзале в Москве, устраивали в спешно освобожденный голубой корпус нашей «семерки». В основном это были семьи с детьми. У них изъяли все вещи, включая нижнее белье. Какой от них был фон и сколько схватил персонал, с ним работавший, никто никогда не узнал. Чернобыльцы были полностью изолированы от внешнего мира. Корпус находился на казарменном положении. Мы видели только их лица в окнах. Вскоре выяснилось, что государство не спешит оказывать помощь конкретным пострадавшим. Все усилия тратились на то, чтобы успокоить мировую общественность и обеспечить непрерывные работы около 4-го энергоблока станции. Из всего имущества, которым располагали чернобыльцы, у них была казенная ложка с кружкой, больничная пижама или халат. Тапочек на всех не хватило. Детских пижам и халатов не было вовсе. На детей наматывали простыни. Тогда кто-то из нас бросил клич, и все с первой зарплаты скинулись по трешке. В реанимации ответственной стала Люся Сорокина. Она важно расхаживала с разлинованной тетрадкой и составляла список покупок. Приобрели зубную пасту, зубные щетки, трусы, носки, немного детских вещей. Мужикам домино, а детям альбомы и краски. В стране, где клепали танки и ракеты в умопомрачительных количествах, не нашлось смешных денег для обустройства жизни эвакуированных из зоны отчуждения. Когда эта сволочная людоедская власть через 5 лет рассыпалась в прах, многие удивились, с чего бы это? Да вот с тех сотен раздетых и брошенных людей, что смотрели из окон голубого корпуса. Тем временем на массажных курсах начались практические занятия. Каждый 5-й курсант приходил в купальном костюме, и остальные на них отрабатывали приемы мастерства. Я стал популярной моделью, на мне легко было находить костные ориентиры. По этой причине около меня, когда я лежал на столе, всегда терлась куча народа. Но если девушка по имени Наташа, похожая на актрису Любовь Полищук, появлялась в откровенном купальнике, вся мужская половина студентов моментально перемещалась к ее столу. Там было на что посмотреть, помимо костей. А еще я обзавелся настоящими японскими часами, о которых мечтал всю сознательную жизнь. Мой приятель Дима снял их с руки и продал всего за 160 рублей. Ему на что-то срочно понадобились деньги, а у меня, на счастье, оказалась заначка. Часы были шикарные. Ориент новой модели. Таких не то что в нашем отделении. Во всей больнице никто не имел. У них был темно-зеленый переливающийся циферблат, светящиеся стрелки, а в крохотном окошке показывалось число и день недели. Спекулянт Орликов под это дело впарил мне красивые заграничные ботинки из мягкой белой кожи, которые были ему малы, подгадав сделку ко дню зарплаты. Короче говоря, жизнь налаживалась. К тому времени я полностью смирился с тем, что никогда не поступлю в институт, никогда не стану врачом, как мечталось еще со времен моей пионерской юности. Было немного обидно и еще как-то отчетливо некомфортно, будто я предал сам себя. Но в конце концов я честно пытался поступить 5 раз, и этой мыслью себя утешал. Заключительная месячная практика у нас проходила в клинике нервных болезней 1-го медицинского института. Тамошнее отделение массажа и лечебной физкультуры по праву считалось лучшим в Москве. Кроме того, в нем работала легендарная Тамара Михайловна Турова, ученица самого Саркизова Серозини. К тому же в этом отделении массажистами трудились двое моих приятелей, пример которых оказался столь заразительным для меня. Так что мне скучно не будет. И научат, как себя вести, и посоветуют, и помогут, если что. Начался июнь. Погода стояла классная. В реанимацию стали толпами поступать ныряльщики и утопленники. Вообще-то лето – самый спокойный период работы. Народ выезжает на природу, расслабляется, отдыхает, становится не такой злой, как в холодное время. Тут тоже, конечно, все бывает. Но так, по мелочи. Или ножами друг друга порежут, или шампурами попыряют, или водкой потравятся, или в бане угорят, или в речке утонут. Да и происходят все эти драмы на охоте обычно в выходные дни. Так что летом и поступлений меньше, и даже свободные койки в блоках случаются. По этой причине мне удавалось высыпаться на дежурстве. И на массажную практику я приходил в полном сознании. В первый день, сразу же после собрания, где нас представили коллективу отделения и раздали больных, я вышел перекурить в садик, сопровождаемый моими закадычными друзьями. «Полный облом», — пожаловался Вовка. «Прошлым летом и то было лучше. За всю ту неделю только червонец левым заработал. Теперь до осени такая тишина будет. В клинике до сентября ловить нечего», — продолжил Андрюха. «Да, и частные клиенты по дачам все разъехались». «Да, бедные мужики. Хорошо, Вовка успел тачку поменять, а Андрюха видео купить. А так бы до осени мучились». Я поднялся на третий этаж и подошел к двери палаты. Там, за дверью, ждал мой первый больной. Нет, конечно, через меня прошла целая дивизия пациентов. Но этот должен был стать первым, которого я получил в новом для себя качестве. Я немного волновался. Действительно, что это за больной, которого не нужно подключать к аппарату ИВЛ? Аппарат ИВЛ. Аппарат искусственной вентиляции легких. К монитору. Заталкивать в него зонд, интубационную трубку. Не надо переливать ему литрами кровь и другие растворы. Дренировать плевру. А самое главное, не надо его мыть и перестилать. Он же еще, наверное, и говорить может. Тяжело перестраиваться. Хотя курс на перестройку вот уже больше года, как взяла вся страна. Вот и моя очередь пришла. Я подошел к двери палаты безо всяких инструментов, с голыми руками, и толкнул дверь. «Здравствуйте», — как можно более беззаботно произнес я. «Мне нужен больной Ичмелян». Первая халтура. Поговорим о деньгах. Не о том, что, согласно теории Маркса, деньги — это всеобщий эквивалент любого другого товара. Нет, мы поговорим о деньгах по-простому. Денег всегда мало. Да можно сказать, их всегда нет. А если работать, как я, в реанимации, их и не будет. А безденежье, особенно хроническое, состояние, в общем-то, малоприятное и, можно сказать, унизительное. Тут, конечно, надо сделать скидку на описываемые мной времена. Тогда не было сегодняшнего разнообразия, и разница в доходах граждан не исчислялась миллионами. Время было в этом плане наивное и даже какое-то инфантильное. Средний заработок в стране был около 150-170 рублей в месяц. Многие получали еще меньше. Пенсии, те вообще доходили до 40 рублей. Таким несчастным едва хватало на еду, транспорт и нехитрую одежду. Как правило, никто из них не роптал. А люди пожилые говорили неизменное: «Одеты, обуты, чего еще надо? Главное, чтобы войны не было». Войны вроде не было. Но одеты и обуты все они были так, словно кто-то обредил их выкинутый на помойку по причине ветхости реквизит пьесы Горького «На дне». Те, кто помоложе, часто придерживались еще более простой философии. На выпить покурить хватает, а закуска у меня прямо на огороде растет. Это если, конечно, огород был. Ну а если нет, так и хлопот меньше. Многие всю жизнь на что-то откладывали. Такое требовало целеустремленности и самопожертвования. Одна моя знакомая еще в первом классе решила скопить на дубленку. И все 10 школьных лет прятала в укромное место те 20 копеек, которые мама с папой ежедневно выдавали ей на мороженое. После выпускного вечера она с немалым трудом вытащила заначку и пересчитала ведро 2 гривенных. Получилось около 700 рублей. 3500 пломбиров, украденных у своего детства. На дубленку в самый раз. Я и сам не чурался складывать по рублику, лелея мечту о японских часах. Но все-таки копить – занятие тоскливое и безнадежное. 2 года на джинсы, 3 года на телевизор, 4 на холодильник, 5 на мебельный гарнитур, 15 на машину. Еще не успел накопить на последнее, а тут звонок с того света. Пожалуйте в гробик. Хотя чаще приходилось откладывать даже не на что-то конкретное, а так, на всякий случай. Накопишь, поедешь по городу, а там вдруг повезет, наткнешься на дефицит. На дефицит натыкались следующим образом. Нужно было ездить по большим центральным магазинам и смотреть, не стоит ли где здоровенная часов на 5 очередь. Конечно, и тогда были богачи, но это отдельная тема. Богачи таскали кошельки, полные денег. У них везде были связи, и дефицитные вещи доставались им легко, без давки в очередях. Богачами легко становились те, кому посчастливилось работать в западных странах. К сожалению, заграничные поездки, а уж тем более длительная работа за рубежом, удел избранных. Обычные граждане тоже искали разнообразные пути заработать. Некриминальных способов было не так уж много. Например, завербоваться на север или поехать на летнюю шабашку. А к чему я это все завел? Ну, во-первых, мне хотелось хорошо одеваться. Хотелось хоть иногда ездить на такси. Еще очень хотелось стереосистему. Допустим, и не стереосистему, а сойдет и средненький магнитофон. Я отлично понимал, что у медбрата никакой перспективы материального благополучия нет и не будет. Покупка любой значимой вещи, например, пальто, превращалась в настоящую финансовую катастрофу. Да какое там пальто? У меня и карманных-то денег в принципе не водилось. А деньги, как ни крути, давали ощущение свободы. Свободы и независимости. Ситуация с оплатой в медицине сложилась любопытная. Таких мизерных окладов не было даже у несчастных учителей. Ставка медсестры – 80 рублей, врача – 110, а вожделенный видеомагнитофон стоил 2500. Но так уж вышло, что людей в белых халатах давным-давно отправили на вольные хлеба. Существует такой исторический анекдот. Первый нарком здравоохранения Семашко во время обсуждения заработной платы медикам заявил что-то вроде «Хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны». Действительно, только отгремела гражданская, денег не было, а врачи всю жизнь занимались частной практикой. Государство и при царском режиме платило врачам немного, не надо строить иллюзий по этому поводу. Но вскоре любая частная практика сошла на нет, а потом стала и вовсе запретным делом. Гинекологи и стоматологи ушли в глубокое подполье, а остальные врачи, и хорошие, и плохие, довольствовались нищими окладами в тоскливом ожидании, когда их начнет кормить нищий народ, и дружно проклинали наркома Семашко. Деньги, конечно, брали. Рисковали, но брали. На чем иногда попадались, и тогда устраивались показательные процессы. Но брали далеко не все и далеко не повсеместно. Существовали традиции как в каждом лечебном учреждении, так и в каждой отдельной местности. Самое страшное, говорят, было заболеть в Средней Азии и попасть к местным эскулапам. И хотя деньги там, по слухам, платили все, причем огромные, толку от этого было немного. На втором месте шли республики Закавказья. Там за мзду начинали шевелиться, но весьма вяло и куда-то не в ту сторону. Да и сами местные жители не очень-то доверяли своим темпераментным врачам. Все стремились попасть в Москву, в крайнем случае в Ленинград. Делалось это очень просто. Покупался билет на самолет, запихивался больной со всеми выписками, справками и снимками, часто с сопровождающим, и уже сразу по приземлении из московского аэропорта по телефону-автомату вызывалась скорая. Безотказный вариант, к тому же недорогой. Среди врачебных специальностей есть традиционные, представителям которых давали всегда. Это урологи и гинекологи. Не поблагодарить их почему-то считалось неприличным. Достаточно было посмотреть на стоянку машин у нашей больницы. Время от времени получали хирурги, делясь с анестезиологами. Терапевты, как и невропатологи, в среднем прозябали. Травматологи довольствовались традиционными бутылками. Мне кажется, что хуже всех приходилось реаниматологам. Во-первых, с такой специальностью особо не подхалтуришь. Не станешь же в свободное от работы время реанимировать граждан за деньги. А что касается работы в больнице, то здесь существовал своеобразный парадокс. Казалось бы, по логике вещей, когда жизнь больного висит на волоске, и этот волосок того и гляди может в любой момент оборваться, нужно расшибиться в лепешку, но заинтересовать персонал, в руках которого находится абсолютно беспомощный пациент. Но что-то в моей теории не срабатывало. Скорее всего, потому что человек, попавший в реанимацию, пребывает там, как правило, либо без сознания, либо в сознании весьма спутанном. Да и родственники в отделении не пропускались. Только беседа с врачом в холле у лифта и передача, которую забирали сестры. Видимо, по этим причинам нам редко приходилось слышать слова благодарности от выписавшихся больных. Тех, кто приходил сказать спасибо, я помню по именам. Происходило такое не чаще, чем раз в год. Под благодарностью я имею в виду именно слова признательности, а не денежные знаки. Про деньги мы и подумать не могли. Нас так воспитывали. Но однажды мне пришлось взять. Я почти закончил дежурство, когда, пробегая мимо холла, заметил жену больного, который лежал у нас с сепсисом. Я про него уже рассказывал. И про его жену, которая постоянно находилась рядом, насколько это было возможно. И вот когда я проносился мимо, она негромко окликнула меня. Сначала показалось, что нужно принять очередную передачу, но оказалось, что дело не в этом. «Леша!» — негромким голосом начала женщина. «Спасибо вам за все. Я знаю, вы за ним ухаживаете, даже бреете. А позавчера кровь свою отдали, мне Виталий Кимович говорил. Вот, возьмите, пожалуйста, и спасибо вам большое». И она опустила руку в карман моего халата. Я опешил. Ничего подобного со мной не случалось. За пару лет до этого приходили цыгане, сильно шумели и размахивали мятым рублем, который я гневно отверг. Но чтобы, как сейчас, клали прямо в халат, такого не бывало. Я начал энергично протестовать громким шепотом. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел этот позор. Но женщина тоже шепотом сказала, чтобы я не выдумывал, и, отступив на боковую лестницу, стремглав покинула место события. Я настолько растерялся, что пошел и заперся в туалете. Как в шпионском фильме. Когда заглянул в карман, то стало совсем худо. Она дала мне четвертак. 25 рублей. С трудом помню, как сдавал смену, как прошла утренняя конференция. Только когда ехал в метро, решил, что деньги эти домой не понесу. Я вышел на полдороги, зашел в Краснопресненский универмаг, увидел там на первом этаже большую очередь и купил страшно дефицитную в то время бритву «Шик» и пару запасных блоков к ней. Сразу стало легче. Настолько, что вечером наврал Лене, как родственница нашего больного подарила мне бритву. «И ты взял?» — спросила Лена. «Эх, черт, не надо было деньги брать, не надо было ничего на них покупать. Вот и собственная жена осуждает». «Наверное, не надо было брать», — сокрушенно сказал я. «Ну уж больно бритва хорошая». «Лазейку я себе все-таки оставил». «Да нет, почему?» — удивилась Лена. «Ты же всегда такую бритву хотел». «Просто принято монетку давать, если тебе нож дарят, или вот как сейчас бритву. Ты дал монетку?» Так что я смутно представлял себе, как буду работать массажистом. Ведь все благополучие массажистов целиком и полностью зависит от так называемых «левых денег». А это означает, что в карман теперь пихать будут постоянно. А самое главное — с моего согласия. И отпрыгивать и переживать просто глупо. Ладно, тоже мне проблема. Надо просто научиться называть цену твердым голосом и брать купюру уверенно и не краснее. Ведь оклад был настолько мизерный, что буквально обрекал на нищенство. 80 рублей без всяких надбавок. При том, что работа была физически достаточно тяжелой, хотя после реанимационных будней я воспринимал ее как приятную передышку. В Москве хорошие массажисты были нарасхват. А я решил стать именно хорошим. В этой профессии на первое место выступали руки. Даже не руки, а кисти. Нужно было иметь чувствительную, сильную и одновременно мягкую кисть. И казалось, что все это у меня в наличии. Хотя, с другой стороны, я никогда не был мастеровитым человеком. Нет, конечно, в школе мне доводилось ходить на уроки труда, даже пару лет пришлось работать на токарном станке. Но вот просить меня починить что-нибудь было себе дороже. Однажды в реанимации сломался утюг. Как назло, после очередной затеянной мной стирки. А это означало, что могла сорваться глажка халатов, которой я припахивал молодых медсестер. «Леша, починишь утюг, погладим твои халаты. Если нет, тащи всю эту кучу домой». Утюг и впрямь сломался. не грелся и даже лампочка красненькая сбоку не горела. Я решительно взял ножницы, открутил винтики. И, заглянув в его внутренности, увидел, что один из двух проводов соскочил с клеммы и болтается рядом с ним. Что может быть проще? Я насадил на клемму провод, подкрутил посильнее и собрал утюг заново. «Пользуйтесь, девочки», — объявил я нашим сестрам, сделанным равнодушием. «Так, по моему мнению, должен вести себя настоящий мужик-хозяин, который может все — и утюг починить, и телевизор, и табуретку сколотить, и пельмени налепить». Девочки не знали, с кем связались, и воткнули вилку в розетку. Результат оказался впечатляющим. Раздался оглушительный хлопок, из утюга выскочила очень красивая голубая молния, и сразу погас свет. Хорошо еще, что аппараты искусственной вентиляции легких работали от автономного щитка. А то неизвестно, чем бы все это закончилось. Я с ужасом вглядывался в то место, где стояла медсестра, включившая утюг, ожидая увидеть там кучку пепла. Но, слава богу, все обошлось. В потемках на фоне окна был отчетливо виден силуэт, и он шевелился. «Ох и нифига себе!» — произнес силуэт человеческим голосом. «Что это было?» «Замкнуло, кажется», — обтекаемо сообщил я и побежал в щитовую вставить на место выбитый автомат. Уже при свете мы рассмотрели утюг. Вместо основания традиционной клиновидной формы была затвердевшая к тому времени лужица расплавленного металла. Даже имеющий техническое образование Юрий Владимирович Мазурок подивился подобному зрелищу. Что я такое натворил, до сих пор остается загадкой. «В конце концов», — утешал я себя, — «человеческий организм — это не утюг. Там все просто и предсказуемо». Я вошел в палату и беззаботным тоном, словно сейчас не в первый, а в тысячный раз буду делать массаж, произнес: «Здравствуйте, мне нужен больной Чмелян». В дальнем конце большой палаты, в правом углу у окна, приподнялась голова, и голос с небольшим акцентом произнес: «Это я, Чмелян, здравствуйте». Пока я пробирался к его кровати, то успел подумать, что сейчас многое станет понятным. Получится из меня массажист или нет? И, присев на стул рядом с койкой, решил немного побеседовать перед процедурой. Никто, впрочем, меня к этому не принуждал, но я от природы был любопытен, да и новый этап в жизни требовал пристального внимания и изучения. Больному на вид было чуть больше 30, худощавый, лысоватый, а на лице очень умные и веселые глаза. Он представился, вернее, назвался вымышленным именем, так как для Москвы настоящее «Ситрак» оказалось сложным и плохо запоминаемым. Поэтому он и сказал, что его зовут Сережа. Но я, почувствовав подвох, выпытал подлинные данные и горячо заверил Ситрака, что запомню не только имя, но и даже отчество, если тот мне его скажет. Он весело, хотя и недоверчиво рассмеялся, и еще раз представился. «Ситрак Айказович». «Хорошо, Ситрак Айказович, а теперь расскажите про себя и про свою болезнь». Устроившись поудобнее на стуле, попросил я и начал слушать. Ситрак родился в Абхазии, а точнее в Гумисте, пригородном районе Сухуми. Когда ему было 14, он, разгоряченный после того, как они с приятелями устроили бешеные скачки на конях из совхозного табуна, искупался в обжигающей холодной воде стремительной реки Гумисты. Он долго болел, у него началось воспаление спинного мозга, миелит, исходом которого стал паралич обеих ног. С тех пор передвигался он только с помощью кресла-каталки. Потом на 20-летие родители купили ему машину с ручным управлением. Лечился Ситрак много и без особого успеха. В основном ездил на грязелечение в крымский город Саки, а в Москву приехал впервые, в смутной надежде на чудо. Но в клинике заверили, что чудо не произойдет, порекомендовав общую в этих случаях терапию и назначив массаж. Массаж я ему сделал на совесть, хотя на низкой кровати получалось неудобно. Хорошо бы массировать на столе в отделении, двумя этажами ниже. Но передвигаться сам он не мог, а лишних санитаров, как и кресел-каталок, не наблюдалось. Я уже заканчивал, когда пришла его мама. Он сам так и сказал, когда в палату вошла пожилая женщина: «Вот и мама моя пришла». И, обратившись к ней, произнес фразу, которая заняла полминуты. Ситрак говорил на армянском, и я понял только одно слово — массажист. После чего сзади послышались шаги, и я почувствовал, как что-то зашуршало у меня в кармане. «Что вы, не надо!» — встрепенулся было я, но Ситрак приложил палец к губам, глазами показывая на соседей. «Это обязательно», — негромким, но твердым голосом произнес он. Тут и процедура подошла к концу. Я пробормотал что-то насчет того, что завтра в то же время, и бочком выкатился в коридор. Что за черт? Я совсем не хотел брать с него деньги, а тем более в клинике. Но, видимо, здесь свои правила, давно и не мной установленные. И хватит лицемерить, я ведь именно из-за денег в массажисты подался, а тут строю из себя. Так, надо перекурить это дело и собраться с мыслями. Я вышел в садик и присел на лавочку. Через минуту ко мне присоединились Вовка с Андрюхой, мои друзья-приятели. «Мужики», — растерянно сказал я им, — «мне только что больной в карман что-то сунул. Что делать?» То, что сунула его мама, я уточнять не стал. «Что делать? Радоваться? И обязательно с первой халтуры в пельменной за нас заплатить», — засмеялся Андрюха. «Сколько хоть дали?» «Не знаю, еще не смотрел», — честно ответил я и пожал плечами. Но почему-то в глубине души совсем не хотелось, чтобы это был рубль. «Треха», — уверенно подмигнул Вовка. «Пятерка», — поднял ставку Андрюха. «Новичкам везет. Мне 7 лет назад за первый массаж в конце цикла так вообще червонец отстегнули». «Скажешь, тоже червонец», — усмехнулся Вовка. «Да кто тебе сейчас червонец даст? Ну, если только за цикл. Треха, к гадалке не ходи». И они вдвоем заорали нетерпеливо. «Давай, не томи, Леха, показывай!» Я выплюнул окурок, нашарил бумажку и уже по ее размерам понял, что не рубль. На свет Божий появилась новенькая, зеленая, хрустящая, 50-рублевая купюра. «Полтинник!» — одновременно выдохнули Вовка с Андрюхой и также одновременно закашлялись.